Бюрократия – венец научного менеджмента. Огромная заслуга Макса Вебера состоит в том, что он первым сумел систематизировать все исторические типы управления и объединить их в четыре группы. Основой классификации у Вебера служит причина, по которой сотрудники подчиняются своему начальнику. При патриархальном типе взаимоотношений власть руководителя основана на личной зависимости. Начальник имеет очень большую власть над своими подчиненными, вплоть до вопросов жизни и смерти. Следующая система взаимоотношений – сословная. Главным козырем для приобретения власти в такой системе служит принадлежность к определенному сословию, а осуществляется эта власть с помощью освященных веками традиций и сословных правил. В отдельную, харизматическую, по Веберу, структуру он выделяет те организации, где приобретение власти происходит за счет уникальных, исключительных качеств лидера. Управление, соответственно, основано на авторитете этого вождя. И, наконец, идеальной системой управления Макс Вебер считает систему, основанную на так называемом легальном господстве, признании верховенства законов над всеми гражданами, то есть бюрократию. Именно бюрократию, как венец теории рационализации, Вебер считает наилучшей. Идеал. Вот основные принципы, которые по Веберу должны соблюдаться в идеальной бюрократической системе. Первое. Отдельные индивиды всегда заменимы. Второе. Поведение исполнителей полностью детерминировано рациональной схемой, обеспечивающей точность и однозначность действий. Третье. Перед законами все равны. И управляющие, и управляемые. Четвертое. Все процессы формализованы. И пятое. Во взаимоотношениях исключены личная зависимость и субъективный произвол. Экстраполируя свои идеи на сферу политики, Вебер делал вывод о преимуществах рационализации и в политическом строе. То есть доказывал преимущества социалистического, более упорядоченного и формализованного строя перед капиталистическим, подразумевающим больше произвол и меньшую формализацию. Соответственно, выбирая между институтом свободного предпринимательства и центральной плановой экономикой, он отдавал предпочтение последней. Нисколько не умаляя и не отрицая вклад бюрократической системы в развитие нашей цивилизации и ее роль в науке об управлении, давайте разберем слабые места этой теории. Это вдвойне важно потому, что бюрократическая система, как мы увидим в дальнейшем, очень похожа на административную, определение которой мы ведем в следующем разделе. Итак, самое главное, что нам надо понять, то, когда нарушается идеальность бюрократической системы. Тогда мы легко сможем обозначить и границы ее применимости. Выпишем основные упрощения, которые, как я считаю, были взяты за основу этой системы. Первое. Исполнителя можно превратить в машину, то есть сделать объектом абсолютно предсказуемым. На одну и ту же внешнюю стимуляцию, условия контракта, например, он всегда будет реагировать одинаково. Второе допущение. Исполнителей можно превратить в одинаковые машины. Тогда все исполнители на одинаковые воздействия будут реагировать одинаково. Третье допущение. Все действия, которые потребуются от исполнителей, известны заранее. Четвертое. Заранее известен также наилучший способ выполнения этих действий. Пятое допущение. Все процессы можно формализовать, то есть описать в инструкциях и должностных обязанностях достаточно подробно. И шестое. Люди способны быть абсолютно непредвзятыми. Не тратя времени на рассмотрение каждого из этих предположений, я думаю, мы с вами без долгих размышлений сможем сделать основной, самый главный вывод. Бюрократическая система управления идеально подходит для управления теми процессами, которые, хотя бы теоретически, можно перепоручить машинам, роботам. Что, кстати, мы успешно наблюдаем на протяжении последней сотни лет. Причем стоит отметить, что именно на тех предприятиях, дебюрократическая система показала себя с наилучшей стороны, автоматизация, компьютеризация, роботизация и так далее, легче всего внедряется и дает наибольший эффект. Основной же недостаток этой системы, как я считаю, в том, что для человека противоестественно подчиняться человеку, которого он не считает авторитетом, лидером. А вот на основании каких факторов он станет считать его вождем? Личной преданности, традиции, выдающихся качеств или занимаемом положении? Это уже другой вопрос, подчиненный первому. Итого. Итак, подводя итог нашему экскурсу в историю, мы можем заметить, что практически на всем протяжении своего существования наука о менеджменте основное внимание сосредотачивала на оптимизации, рационализации труда конечного исполнителя, оставляя неисследованными, по большому счету, вопросы взаимодействия людей. Только в последние десятилетия, когда процесс рационализации доведен практически до совершенства, по крайней мере в теории, когда основную стоимость стали производить не промышленные гиганты, а предприятия новой экономики, внимание исследователей все больше переключается на человека. Так называемый человеческий фактор признается основной управляющей силой. Математика перестает быть главной движущей силой в развитии науки управления. Нисколько не отрицая достижения классической школы, наука идет дальше. Наступила эра психологии. Ключевые определения. Что такое харизма? Это слово пришло к нам из греческого языка. По-гречески харизма – божественный дар. На сегодняшний день существует множество определений харизмы. Практически каждая наука, каждая профессия подразумевает под этим словом что-то свое. Вернемся к истокам. Само понятие харизмы берет начало в христианской теологии. На вопрос о том, что подразумевает под этим словом христианство, наиболее полно мне ответил отец Иеринарх, настоятель монастыря греческой православной церкви, расположенного около Галилейского моря в Израиле. Кстати, отец Иеринарх, известная в этой стране личность и практически любой профессиональный гид, особенно русскоговорящий, с удовольствием вас к нему отвезет. Отец Иеринарх по национальности грек, весьма прилично говорит по-русски, а также по-польски, по-чешски, по-английски, по-французски, по-испански и так далее. Человек крайне примечательный и интересный. Мы, надеюсь, со взаимным интересом пообщались с ним некоторое время назад, когда я был в тех краях. С его слов, харизмой, в понимании церкви, является дар, данный человеку Господом для выполнения этим человеком своего жизненного предназначения. Согласитесь, достаточно широкое определение. Особенно учитывая, что этим даром церковники считают все способности и таланты человека. Конечно, это определение вряд ли нам подойдет. Согласно большинству религий, роль личности в своей собственной судьбе сводится к минимуму, а правила поведения, основанные на такой модели, мешают человеку осознанно работать над повышением своих лидерских качеств. Из всех фундаментальных наук вопросы управления наиболее близки социологии. Термин «харизма» был введен в социологию Максом Вебером. В его представлении харизма – это незаурядное качество личности, благодаря которому она, личность, воспринимается как сверхъестественное, сверхчеловеческое, или по меньшей мере исключительное, обладающее особыми силами и свойствами, недоступными для других, оценивается как образец для подражания и признается достойной роли вождя. То есть, по Веберу, харизмой называется качество или совокупность качеств, благодаря которому окружающие признают в носителе харизмы лидера, вождя. А кого мы называем вождем? Человека, способного убедить в своей правоте и повести за собой. Мистер Икс, постойте, а является ли вождем человек, способный настоять на своем, заставить окружающих исполнять свою волю? И нет ли здесь противоречия с только что данной формулировкой? Нет, противоречия здесь нет, если мы будем считать насилие одним из способов убеждения. Итак, давайте договоримся, что в дальнейшем, говоря слово «харизма», мы будем иметь в виду способность человека убеждать и вести за собой. Мистер Икс, получается, что авторитет и харизма – это одно и то же? Близко, но не совсем так. Харизма состоит из двух частей – убеждения и воодушевления, или иначе – мнения и поступка. Авторитет берет на себя выполнение только первой функции. Он позволяет убедить, но не подталкивает к поступку. Ребенка, например, легко в чем-то убедить, авторитет у взрослого очень большой. А вот поступать он в большинстве случаев все равно будет так, как поступает его харизматический лидер, отец. Когда мы будем говорить о методах усиления харизмы, попробуйте сами определить, какие методы усиливают авторитет, а какие способность воодушевить, а какие и то, и другое. Управление. Харизматическое и административное.